Глава 9. Дуэль рода. Встреча с таинственной незнакомкой. На этом внимание к моей персоне не прекратилось. Помимо постоянно бросающего в мою сторону взгляда ректора, большинство учеников и даже учителя постоянно поглядывали в моем направлении. Впрочем, меня это особо не волновало. Единственное, за что я мог себя корить, так это за выпущенные 3 воздушные стрелы вместо одной. Остальное не имеет особого значения. Какими заклинаниями меня бы не попытались проверить, ничего необычного они найти не смогут. Уж я-то постараюсь все скрыть. Зато отношение ко мне изменится, чего я в принципе и добивался. Нет, раскрывать свое истинное «я» в мои интересы совершенно не входит, но и ходить постоянно оглядываясь на тех, кто пытается меня унизить? Нет уж, Рюриковичи никогда такого не допустят. Есть граница, когда ты вынужден просто играть поймальчика и когда должен доказывать всему миру, что с тобой шутки плохи. Умелое балансирование на острие этих 2 противоречивых действий – это именно то, что я и должен показать. «Знаешь, вот от кого, но от тебя я такого точно не ожидал». Рядом со мной присел Алекс, буквально несколько минут назад победивший своего соперника в дуэли. Первое волнение, связанное с моей победой, утихло, и каждая пятерка дуэлянтов сменялась довольно быстро, делясь при этом на победителей и проигравших. Одни, как мы с соседом, отходили к прошедшим, другие шли на 2-й заход, надеясь хоть там урвать победу. Станислав Мудрых парень заносчивый, и несмотря на принадлежность к не слишком знатному роду, но в навыках и таланте даст фору многим ученикам в этой школе рангом повыше. И от этого знания он возгордился? Посмотрел я сидящему рядом парню в глаза без каких-либо наигранных эмоций. Усталый, напряженный и полностью сосредоточенный взгляд. Ничего более. В любом поединке нужно сначала победить, а уже после трепать языком. Неважно, кто находится перед тобой и кем он был раньше. Пока победа не у тебя в руках, нужно быть полностью собранным до самого конца. «Нам всем здесь не больше 20», — с ухмылкой произнес сосед, внимательно следя за одним из поединков. Всего за несколько секунд Алина Громова отправила своего соперника в полет, повернувшись при этом в мою сторону. «Все у него еще впереди, научится. Если доживет». На этих словах я встал, а после пошел в сторону небольшой переносной палатки, еще буквально недавно отсутствовавшей на занимаемом сейчас месте. Оттуда исходил просто невероятный запах уличной еды. А мой желудок после всех произошедших приключений скоро на всю округу будет давать о себе знать. Алекс посмотрел мне вслед несколько мгновений, а после развернулся и пошел по направлению к директору. Дальнейшее его передвижение я не отслеживал, полностью сосредоточившись на цели. «Вкусная и очень сытная еда!» Донесся до меня девичий голос, стоило мне подойти к палатке. Рядом с ней не было никого, несмотря на витающие вокруг ароматы. Причина этому была довольно проста. Здесь подавали еду простолюдинов, но при этом по цене ужина в ресторане. Аристократы не хотели опускаться до уровня обычных людей, чтобы, не дай бог, не пошли о них какие слухи, а у простолюдин просто не было таких больших денег. В итоге это место пустовало. «Посетитель, ну хоть вы купите у меня что-то?» Последние слова она адресовала мне. «Да, она». За небольшой витриной стояла невероятно красивая девушка с золотистыми волосами чуть ниже талии. Большие голубые глаза с длинными ресницами, несколько веснушек в районе носа и очень правильные женственные черты лица. Сама девушка выглядит так, словно только недавно с легкостью забрала приз «Мисс Вселенная», выиграв его невзначай, просто проходя мимо. На несколько секунд я выпал из реальности, разглядывая ее. «Посетитель», — с участием в голосе спрашивает она. «Ах да, я здесь». Только после ее слов я, наконец, смог перевести взгляд с девушки на предлагаемый ею товар. Здесь действительно находилась типичная уличная еда, будто собранная со всех уголков света. И как только она смогла это все приготовить? «Я бы хотел отведать одно из ваших блюд, если мне позволят средства». «Правда?» – с недоверием в голосе спрашивает она, а лицо озаряется радостью и ожиданием. «Сколько здесь стою, вы первый, кто подошел ко мне с желанием что-то приобрести». Остальные лишь кивали головой, а после разворачивались и уходили, даже ничего не сказав при этом. А некоторые вообще с презрением смотрели на мою еду, обзывая ее гадкой и недостойной их внимания. На этих словах выражение лица девушки изменилось, а в уголках глаз появились небольшие слезинки, норовят покинуть свое место, устремившись при этом по ее нежным щекам. Вот как они могут такое говорить, даже не попробовав? Как? Для многих из тех, кто такое говорил, эта еда ассоциируется с бедностью, тихо начал я. Аристократов с детства учат многим вещам, в числе которых основной посыл всегда такой. Любым способом не потерять свое лицо, чтобы не запятнать честь своего рода. Отведать еду простолюдинов, да еще и в окружении такого количества людей, равносильно признанию себя равным с ними. На такое никто из них не пойдет. Тогда почему обычные ребята, не аристократы, вели себя не лучше? Спросила она с серьезным выражением лица, если даже не хуже. Для них такая цена неподъемная. Достав небольшой кошель, в котором денег было совсем немного, я примерно взвесил его в руке. Вывод оказался не очень утешительным. Мне придется потратить почти все имеющиеся средства, чтобы просто купить себе одну порцию. Многие из них, даже скорее почти все, не станут тратить такие огромные деньги лишь ради одного перекуса. Показав рукой на аппетитно выглядящий хот-дог, начинка которого даже на первый взгляд состояла из самых качественных продуктов, за один такой они могут купить себе корову или несколько овец, с помощью которых их семья сможет себе обеспечивать пропитанием длительное время. Они стремятся стать магами не ради обретения могущества, а ради того, чтобы их близкие больше не жили такой сложной жизнью. В большинстве своем, конечно. «Тогда где среди них находишься ты?» На этих словах глаза девушки из голубых изменились на зеленые, а выражение лица стало выжидающим. «Среди богатых, чья гордыня не позволяет им опускаться до уровня простолюдинов? Или же среди обычных людей, не обладающих возможностью аристократов? Где?» «Я всегда делаю то, что сам считаю нужным», глядя ей в глаза без тени сомнения на лице, произнес я. Вокруг полная тишина, все посторонние звуки будто корова языком слезала. Предчувствие говорит, что сейчас мне оборачиваться, чтобы посмотреть на происходящее за спиной, нельзя ни в коем случае. Поэтому дайте мне этот хот-дог, и я пойду ждать следующий этап экзамена. На этих словах я положил кошель на стол, но тянуться к еде не стал. Девушка продолжала задумчиво смотреть на меня, при этом почти не шевелясь. Только крылья ее носа иногда подрагивали, показывая, что она не восковая статуя, а вполне живой человек. «Думаю, мы с тобой еще увидимся». На этих словах она обернулась вокруг своей оси, моментально сменив наряд на вечернее платье, при взгляде на которое сразу вспоминается ночное небо в полностью безоблачную ночь. Множество мелких блестящих камушков не отталкивали и не создавали при этом ощущения липоватой безвкусицы, а совсем наоборот, дополняли образ. «Оставь деньги при себе, они тебе еще пригодятся. Расплатишься при нашей следующей встрече». «Отказываюсь», даже не задумываясь, ответил я. «С чего бы мне становиться должником непонятной личности? В том, что сейчас происходит нечто незаурядное, выбивающееся из обыденности, я не сомневался. Значит, род Рюриковичей не совсем изжил себя, если в его рядах остались такие представители, как ты». Она открыто улыбнулась, подвигая ко мне заявленный хот-дог. Все выглядело настолько сюрреалистично, что не укладывалось в голове. «Тогда прими это в подарок. Меня зовут Мара, и я уверена, мы с тобой еще встретимся». Меня на мгновение поглотила полная тьма, а после я оказался на том же самом месте, но вот палатка и девушка пропали. «Мара, значит? Где-то я уже слышал это имя, вот только не могу вспомнить откуда». Правда, это было еще в моей юности, в той прошлой жизни. В руках у меня оказался тот самый хот-дог, из-за которого все и началось. Он был осязаем, источал все такие же приятные ароматы и полностью реальным. Остальные смотрели на меня с недоумением, особенно в виде еду в руках. Неужели? «Вов, ты где смог раздобыть еду?» Ко мне с интересом во взгляде подошел Алекс, поглядывая на лежащий в руке хот-дог. «Тебя не было всего 20 минут. Неужели ты сбегал в торговые ряды?» 20 минут? Разговор с девушкой занял намного меньше времени. В этом я уверен на все 100. Значит, помимо совершенно непонятной для меня ситуации, все оказалось намного хуже. Кем является Мара? Для чего это все было сделано? Что она хотела мне сказать своими поступками? Внешне я оставался абсолютно спокоен, а внутри все бушевало. С каждым мгновением вокруг меня становится все больше непонятного, А я пока даже не ухватился ни за одну из ниточек проблем, клубки которых постоянно меня окружают. Да и мое перерождение. Только сейчас я в полной мере понял, что за этим спокойно может кто-то стоять. Вот только кто? Вопросов все больше, а вот ответы не прибавляются. Можно сказать и так. Плюнув на все, я принялся жадно есть. Вкус оказался просто великолепным, а по телу медленно разливалась приятная слабость. Не знаю, какие именно планы на меня у той девушки, но приготовленная ею еда выше всяких похвал. Скоро будут объявлены противники для одержавших победу в первом бою. Ты, как обычно, в это время отсутствовал. На этих словах Алекс стал серьезным. Твой следующий соперник Алина. Она же одна из сильнейших в нашей школе. Действительно, с чего бы меня поставили против настолько опытного и уверенного в своих силах оппонента? Показанных ранее умений явно маловато для этого. Романов на пару с Алиной об этом настояли. Осмотрев меня снизу доверху, он продолжил. Очень сильно настояли. Ну, раз без меня меня женили, то выбора особого-то и нет, верно? К этому моменту я как раз доел еду и искал, где вытереть свои руки. Сосед протянул чистый носовой платок, заметив мои терзания. «Ты не выглядишь слишком обеспокоенным этим фактом», спокойно резюмировал он, смотря на то, как я превратил кусок ткани в грязную тряпку. «И все же, откуда ты взял этот хот-дог?» «Одна милая девушка сделала, по доброте душевной, улыбнувшись во все 32, я направился к прошедшим во второй этап. Прямо сейчас проходил поединок последней пятерки, и скоро начнутся уже бои за звание лучшей сотни. Дойти не успел, все мое тело скрутило резкой болью, заставляя припасть на колени и ладони, встав при этом на четвереньки. Внутри тела будто 1000 иголок напихали, прямо сейчас ищущих способ вырваться наружу. Зрение, слух и обоняние пропали, и как бы я ни пытался вернуть себе способность к восприятию, ничего не происходило. Говорили мне репетиторы, не стоит брать еду у незнакомцев, а тем более есть ее. Чем я только слушал в тот момент. Дальше началось самое безумие. Меня всего бросило в жар, покрыло потом, а тело будто горело в настоящем огне, настолько было горячо. Несколько секунд и смена режима на холод, что способен превратить в лед неглубокое озеро за несколько коротких минут. После в меня ударил разряд электричества, если судить по ощущениям. Только после этого все мои чувства вновь вернулись на свои места, и я, открыв глаза, осмотрелся. Все взоры были обращены в мою сторону. Помимо удивления, страха и неприязни, добавились и другие чувства, наподобие интереса и неприкрытого любопытства. Видимо, все произошло настолько быстро, что только сейчас возле меня появились ректор на пару со Смирновым. Последний был чуть быстрее, поэтому тихо задал вопрос. «Что с тобой происходит, Владимир?» В его взгляде не было той брезгливости, что он показывал в кабинете, только переживания и, как у большинства присутствующих, интерес. Правда, ответить я не успел. Появился третий персонаж, Игорь. «Отойдите все от него», – не спеша подходить, сказал он. Сделав несколько пассов руками, как только были выполнены его слова, он на несколько секунд застыл, как изваяние. Выйдя из такого состояния, он еле заметно отрицательно помотал головой директору, после чего продолжил. «Все нормально, можете не беспокоиться. Вероятнее всего, это последствия применения лечебного артефакта. Дайте ему 10 минут, и он будет в порядке. Выпей это, полегчает». Игорь протянул мне прозрачную пробирку, внутри которой плавает мутно-зеленая жидкость. От нее отчетливо веяло сильным магическим фоном, но угрозы для своего организма я не ощутил. Потянувшись рукой к протянутому предмету, только сейчас стало понятно, что мое тело знатно так задубело. Каждое движение давалось с трудом, будто оно находилось не на улице, а на дне вязкого болота. С трудом схватил протянутую пробирку. Я, не думая, прокинул ее в рот. Уже спустя секунд 10 почувствовал облегчение и, наконец-то, смог подняться на ноги, немного при этом пошатываясь. «Все нормально, я стою». Подбежавший Алекс хотел помочь, подставляя при этом свое плечо, но я только отмахнулся. Не припомню таких последствий от применения артефакта. Доктор что-то явно не договаривает, да еще и эти переглядывания с директором. Прими я сейчас помощь от соседа по комнате, и многие могут перевернуть произошедшее на свой лад. Не хватало еще, чтобы подумали, что я просто струсил перед поединком с Алиной. Впрочем, такие мысли посетили не только мою голову. Может, он просто струсил от осознания своей слабости? Ведь ему предстоит поединок против одной из сильнейших представительниц школы», произнес один из прихлебателей Громовой, с которым мы ранее столкнулись возле лазарета. В его взгляде читалась неприкрытая неприязнь, торжество и свое превосходство. Он просто вспомнил, сколько раз она его избивала. Вот и коленки затряслись. И это основной претендент на пост главы рода Рюриковичей. Видимо, совсем дела плохи у одного из знатнейших родов в прошлом. Последние слова он специально выделил, чтобы сильнее меня задеть. «Позорище, а не наследник». Ну вот, слова сказаны, и теперь все ждут моей реакции. Не знаю, как именно обстоят сейчас дела с аристократией в этом времени, но стерпеть такое значит признать правоту его слов. После такого отношения к роду Рюриковича и ко мне, в частности, упадет ниже плинтуса, если я не предприму никаких действий. А я сделаю свой ход. Этот выскочка еще умоется слезами. Слово Рюриковича. С каких это пор представитель другого рода смеет так открыто отзываться о главной ветви Рюриковичей? Спокойно произнес я, глядя ему в глаза. Да еще и на глазах у всей школы. На этих словах я повернулся к директору. Такое спускать не в моих интересах. На этих словах я вновь повернулся к говорившему парню. «Я вызываю тебя на дуэль рода». Вокруг разразился удивленный вздох от множества учеников. Хоть сейчас и идет выпускной экзамен, и для его сдачи мне осталось лишь победить в поединке Алину Громову. Отложить этот вопрос до его окончания значит полностью признать свое поражение. В таком случае об меня будут вытирать ноги все, кому будет только не лень. «Ты хоть понимаешь, на что сейчас идешь?» Слово взял ректор академии, все это время молча стоявший в стороне. «Еще бы я не знал. Дуэль рода – это не обычный поединок между двумя людьми, а доказательство силы своего рода. Проигравший будет обязан выплатить огромную компенсацию победителю, вплоть до передачи в вечное пользование части своих территорий. Раньше такие дуэли мог согласовывать только император, и проходило все под его пристальным контролем. Сейчас империи уже нет, и правила этого вызова могли измениться. В случае поражения обратной дороги уже не будет. Слишком мало активов сейчас у твоего рода, и они все могут перейти к твоему оппоненту в случае проигрыша. Думаешь, что Вячеслав Рюрикович, твой отец, пойдет на такое? На меня вновь устремилась целая прорва заинтересованных взглядов. Теперь всем было интересно, как я смогу выкрутиться из сложившейся ситуации. Так как формально я являюсь лишь наследником, окончательное решение лежит за главой рода, то есть моим отцом. В воспоминаниях моего потомка, в теле которого я сейчас нахожусь, он был лишь мутным пятном в памяти. Мало того, я даже не знаю, как он выглядит, и что мне ответить в таком случае. Я полностью осознаю все последствия и согласен на них. Глядя в глаза ректору, отвечаю. Примерно с полминуты стояла гробовая тишина, после которой он заговорил. «К сожалению, твоего осознания в этой ситуации недостаточно». На этих словах он повернулся ко всем ученикам, громко заговорив. «Проведение поединков переносится на час вперед. А пока мы вместе со всем составом преподавателей покинем вас на совещание», после чего повернулся ко мне. «И свяжемся с твоим отцом. Без его согласия дуэли рода не будет», и вновь обращаясь уже ко всем. «Пока можете подкрепиться и хорошенько отдохнуть. Экзамен скоро продолжится, и энергии лишней не будет. Жду вас через час, здесь же». После этих слов он развернулся и пошел в сторону здания школы, нисколько не сомневаясь, что остальные преподаватели вместе с директором за ним последуют. Так и произошло. Уходя, Смирнов бросил в мою сторону неопределенный взгляд, после чего заторопился к остальным. «О чем ты только думаешь?» Первой со мной решила заговорить Илона. В ее взгляде читалось столько противоречивых эмоций, что мне стало немного ее жаль. «Как ты можешь вызывать на дуэль рода Владислава Бельских? Он, как и Алина, входит в десятку лучших во всей школе. Я всегда старалась тебя поддерживать во всем, сколько бы ты ни получал от других учеников. И вот так ты решил все закончить? Это тебе не мудрых, что способен лишь языком трепать? Как ты докатился до этого?» Одинокая слеза побежала у девушки по щеке. А она еще несколько секунд не сводила с меня взгляда, после чего гордо развернулась и, не оборачиваясь, пошла прочь. Неужели все ее отношение ко мне ранее было лишь игрой? Но для чего? Не думаю, что Громовым нужна моя кандидатура в качестве жениха, так на этих мыслях я остолбенел от осознания. Пока не ясно, но если моя теория верна, то мне придется полностью пересмотреть свое нынешнее окружение. Вообще удивительно, как я раньше не догадался. Почему такая девушка, как Илона, вообще обратила на меня свое внимание, в то время как ее сестра меня на дух не переносила? В чем вообще причина такого поведения с ее стороны? «Вижу, ты оказался в довольно непростой ситуации», смотря вслед уходящей девушки, заговорил Алекс. «Стоит отметить, что вокруг меня образовалось внушительного размера свободное пространство. Многие бросали в мою сторону взгляды, но подходить или что-то говорить не спешили. Даже Бельских, которому я бросил заявку на дуэль, смотрит лишь с жалостью и презрением, не спеша на нее соглашаться. Ощущение, что вся школа в один момент резко поменяла свое отношение, делая меня изгоем. Да уж, детишки. Как на этот раз выкручиваться собираешься? Вряд ли твой отец согласится на дуэль рода. Ты подумал о том, какие последствия для тебя сулит его отказ? Время покажет. Не собирался я с ним стоять и спорить. Отойдя в сторону, я прислонился к дереву и стал ждать. В любом случае, другого выбора у меня сейчас и нет. Пока не будет официально объявлено о решении моего отца, я для всех останусь не более чем бельмом на глазу. А если он откажется, что будет в таком случае, даже думать не хотелось. Прошел почти целый час, пока преподаватели не вернулись. Впереди шел ректор академии, а рядом с задумчивым выражением лица Смирнов. Ну вот, время пришло. Нам удалось связаться с твоим отцом. Сразу начал Александр, как только поравнялся со мной. Большинство учеников уже вернулись и с интересом наблюдали за развязкой. Честно говоря, никто из нас не ожидал от него такого ответа. Ректор еле заметно ухмыльнулся, после чего громко продолжил, обращаясь ко всем остальным. «Вячеслав Рюрикович передал пост главы рода Рюриковичей Владимиру, своему старшему сыну. Отныне все его слова, ровно как и действия, это слова и действия всего рода. Дуэли между Владимиром и Владиславом Бельских – быть. Почему я должен сражаться с этим ничтожеством?» Вышел вперед мой противник, так и не принявший заявку на дуэль. «Даже если он, неизвестно по какой причине, и стал новым главой рода, резон мне соглашаться на дуэль». «То есть ты отказываешься от официального предложения на дуэль рода?» сверкнув глазами, произнес ректор. «Мне так расценивать твои слова?» Отказ от дуэли равносилен принятию поражения. По крайней мере, именно так было раньше. Владислав заметно побледнел после этих слов, но быстро взял себя в руки и ответил. «Истинный аристократ, этого у него не отнять». «Я принимаю заявку на дуэль рода», сквозь зубы произнес он, с ненавистью глядя в мою сторону. «Разрешаю проведение дуэли», улыбнувшись, произнес ректор. Смирнов все это время стоял рядом с кислым лицом, не вмешиваясь в происходящее. Посовещавшись, мы решили совместить эту дуэль с проведением выпускного экзамена. Вместо поединка с Алиной Громовой Владимир Рюрикович будет сражаться с Владиславом Бельских. Таким образом, победитель получит все, а проигравший, сами понимаете. «Все согласны?» «Согласен», – спокойно говорю я, глядя противнику в лицо. «Согласен», – с ненавистью отвечает он, с гордо поднятой при этом головой. «Тогда условия такие же, как и на экзамене. 10 минут на подготовку, и, надеюсь, вы не наделаете глупостей». На этих словах все преподаватели разошлись, а мы медленно направились к импровизированной арене. «Ну вот, от этого поединка зависит мое будущее». Даже если мне придется раскрыть все свои силы, я не проиграю.